Иван стремился к двери. Три двери было в галерее. Он шел к последней. На ходу Ковалёв хотел оторвать один из зеленых хвостиков. Едва он дернул, как вся невидимая за бортом система потянулась за хвостиком, и где-то простонала какая-то проволока, впутавшаяся в жизнь этого плюща или черт его знает чего, как будто не в Москве, а в Италии. Делая усилия, Ковалёв припал к окну виском и увидел двор, огражденный каменной стеной. Галерея находилась на высоте средней между вторым и третьим этажом. С такой высоты за стеной ему открылся, Италия продолжалась, вид на страшно зеленую площадку. Еще входя на крыльцо, он слышал голоса и смех. Они неслись с той площадки. Он ничего не успел разобрать. Его отвлек Иван. Он стучал в дверь. Один, два, еще раз. «Никого нет», — промычал он. «Она уже там». Внимание Ковалёва осталось у выбитого стекла над лужайкой. Почему? Ведь пока еще ничего удивительного не прошло перед его глазами. Он захватил, повернувшись на стук Ивана, только одну стопу какого-то пестрого движения. Один удар гимнастического ритма. Просто приятной, сладкой и холодной для зрения была зелень лужайки, неожиданная после обыкновенного двора. По всей вероятности, уже позже он уверил себя, что очарование лужайки сразу так сильно захватило его. «Она уже ушла», — повторил Бабичев. «Позвольте-ка...» И он посмотрел в одно из окошечек. Ковалёв не замедлил сделать то же. То, что произвело на него впечатление лужайки, оказалось маленьким поросшим травой двориком. Главная сила зелени исходила от высоких густокронных деревьев, стоявших по бокам его. Вся зелень эта цвела под громадной глухой стеной дома. Ковалёв был наблюдателем сверху. В его восприятии дворику было тесно. Вся окрестность, потянувшаяся за высокой точкой наблюдения, взгромоздилась над двориком. Он лежал, как половик, в комнате полной мебели. Чужие крыши открывали Ковалёву свои тайны. Он увидел флюгера в натуральную величину, слуховые окошечки, о которых внизу никто и не подозревает, и навсегда невозвратимый детский мяч, некогда слишком высоко взлетевший и закатившийся под жёлоб. Строения, обгвожденные антеннами, уходили по ступеням от дворика. Головка церкви, свежевыкрашенная суриком, попала в пустой промежуток неба и, казалось, летела до тех пор, пока Ковалёв не поймал ее взглядом. Он видел коромысло трамвайной мачты с 39-й улицы и какой-то другой наблюдатель, высунувшийся из далекого окна и что-то нюхавший или евший, покорившись в перспективе, почти опирался на то коромысло. И главным был дворик. Они спустились вниз. В каменной стене, отделявшей двор от дворика, скучный пустынный двор от таинственной лужайки, оказалась брешь. Не хватало нескольких камней, как хлебов, вынутых из печи. В эту амбразуру они увидели все. Солнце жгло Ковалёву макушку. Они увидели упражнения в прыжках. Между двух столбиков была протянута веревка. Юноша, взлетев, пронес свое тело над веревкой боком, почти скользя, вытянувшись параллельно препятствию. Точно он не перепрыгивал, а перекатывался через препятствие, как через вал. И, перекатываясь, он подкинул ноги и задвигал ими, подобно пловцу, отталкивающему воду. В следующую долю секунды мелькнуло его опрокинутое искаженное лицо, летящее вниз, и тут же Ковалёв увидел его стоящим на земле, причем, столкнувшись с землей, он издал звук, похожий на аф, не то усеченный выдох, не то удар пятки по траве. Иван ущипнул Ковалёва за локоть. «Вот она! Смотрите!» — шепотом. Все закричали и захлопали. Прыгун, почти голый, отходил в сторону, слегка припадая на одну ногу, должно быть, из спортсменского кокетства. Это был Володя Макаров.